Глава восьмая. Лицо задержанного вновь слезливо перекосилось. То, гражданин подполковник, простите, сам не знаю, как вышло. Про беса даже не говори, предупредил Покровский. Бесу в протоколе не место. Не буду, сам виноват, понимаю. Позарился на деньги. Мальцы слабенькие родились, двойня. Молоко надо, мед надо. «Это младенцев-то медом кормить надо!» — Покровский сдвинул брови. Теща сказала, мед, говорит, нужен, а я пошел на базар, так это, ползарплаты отдай за этот мед. «Отдал, ясное дело, а жить на что? Зубы на полку, а тут этот черт!» Я сказал, нечистого не поминать. Вряд ли Покровский хотел шутить, но вышло так, что сострил ненароком. «Да нет!» — заторопился Жеребков. «Я не про то. Я в другом смысле, в этом, в переносном». В переносном смысле бес-искуситель возник почти как в сказке Гоголя. Там он пересыпал с руки на руку золотые монеты, хохоча и подмигивая, ну и здесь близко к этому. Жеребков жил, ел, спал, нес службу, а в голову как гвоздь вбивали, где взять деньги, где, где. Ответ — нигде. Один сержантский оклад и больше ничего, и четыре живых души на горбу. Жена, теща и двое новорожденных пацанов. Ну и от горьких, как хрен с Редькой, дум Максим забрел в пивнушку. В штатском, разумеется. Выпил кружку, вроде полегчало. Взялся за другую, выпил половину. Еще легче стало. Как-то мягче, вольготней на душе. И мысли потекли хмельные, лихие. А хрен с ним, прорвемся. Что-нибудь придумаем. И как раз в этот миг рядом с ним возник развязный бойкий тип уголовно-жлобского вида. Драповые пальто и кепка, наглая рожа. При себе пиво, вобла, как положено. «Здорово, сержант», — сказал он. «Грустишь, что ли?» Находчивостью Максим никогда не отличался, потому оторопел, не сообразив, что ответить. А тип вдруг нырнул рукой во внутренний карман пальто и вынул оттуда несколько купюр. Показал и тут же спрятал обратно. «Видал?» — хохотнул он. — Хороши бумажки. Жеребков смотрел остановившимися глазами на серый драп пальто. Про пиво забыл. А этот гаденыш с удовольствием хлебнул, отгрыз кусочек воблы, вновь глотнул. — Так-то, сержант, кто ищет, тот всегда найдет. Вот ты искал и нашел, понял? Хотите — верьте, хотите — нет. Жалостливо лепетал Жеребков. Я первым делом хотел в рожу ему плюнуть и уйти. — Не верим! — отрезал Покровский. — Не крась навоз сметаной. Хотел бы ушел. Не ушел ведь? Нет, вздохнул, поникнув, арестант. Пиво жалко стало, сказал я, недопитого. Он поник сильнее. Ладно, подполковник поморщился. Психологию по боку, давай факты. Факты были таковы. Вид денег обжег душу надзирателя. Впрочем, это тоже психология. Факты. Остолбенел, не ушел и стал слушать, что говорит тот проклятый. А он говорил в полголоса, чтобы никто не услыхал. «Тебе же нужны деньги?» «Нужны. А где ты их найдешь?» «Нигде. Только у меня». И хлопнул себя по груди. Ну и так дальше слово за слово. Видно было, как трудно дается Жеребкову признание. Он запинался, мямлил, отводил взгляд, но говорил честно. Неизвестный сразу открыл карты. Нужно устранить заключенного Наймушина. За это заплатят очень хорошо. Если согласен, аванс сейчас, а расчет по исполнении. «Ну?» — выдавил сержант. «Ну, я и согласился». «Аванс получил?» — спросил я. «Да», — чуть слышно шепнул Жеребков. «Деньги эти у тебя дома?» Он кивнул. Мы с Покровским переглянулись, поняли друг друга. Допрос, по сути, кончился. Началась оперативная комбинация. «Когда и где ты должен получить расчет?» Жеребков подумал и воспрянул. «Не мыслитель, но тут смекнул, чем дело пахнет». «То, гражданин полковник, разрешите, я все исправлю, виноват, разрешите искупить вину!» Все это он прокричал с надрывом и надеждой. Подполковник не ответил, я тоже. После недолгой паузы Покровский попросил меня: «Вызови конвой». Конвойный явился, козырнул. «Товарищ подполковник, младший сержант Дремов прибыл». «Забери этого», — прервал Покровский, — «под замок. До дальнейших распоряжений. И чтобы никаких контактов ни с кем. Есть». Понурова Жеребкова увели. «Ну?» — спросил Покровский, когда мы остались вдвоем. «Что скажешь?» «Думать надо», — сдержанно сказал я. «Так думай!» Я не стал уточнять, конечно. «Думай» — это приказ к немедленному исполнению. Сон, отдых — несущественно. «Можно час на раздумье?» 40 минут», — распорядился подполковник. «И жду здесь». «Есть!» Вновь стол, бумага, карандаш. Крепчайший чай. Вновь исписанный, изрисованный лист. Вновь пепельница, спичка, пламя. И все в памяти. 36 минут на все про все, и я в кабинете Покровского. Разрешите, товарищ подполковник? Входи, подумал. Вполне. Садись, слушаю. Значит так. Вижу два варианта. Первый. Жеребкова отправляем на встречу с этим неизвестным одного. Сами наблюдаем со стороны. Далее придется решать на месте. Либо брать сразу и активно колоть, либо скрытно вести его и проследить, куда он придет. Тем самым выявив его связи. Ну, скорее всего, встреча будет поздно в темноте. А мы не чудотворцы. Упустим, нам такую клизму вставят. Так что в пинкертонов играть не будем. Ладно, а второй вариант? Я изложил второй. Он же основной, в рамках той модели, которую прежде мы обсуждали с Лагуновым. Покровский слушал внимательно, потом долго соображал, прикидывал. Видно было, как трудится его мысль. Наконец он промолвил. Ну вот это, пожалуй, надо будет подумать. Еще соображения есть? Только самые рутинные. Слушаю. Я сказал, что сейчас самое главное — предотвратить любую утечку информации. Задача вроде бы простая, но трудоемкая. Надо, чтобы никто лишний не узнал об аресте Жеребкова, чтобы банкет, труба, да и все обитатели той камеры на момент убийства Рашпиля были изолированы. «Ну, на этот счет можно не беспокоиться», — Покровский усмехнулся. «Наш изолятор на то и изолятор, чтобы изолировать. Ничего не протечет». Но откуда-то же протекло, что Жеребков в деньгах нуждается. Не случайно ведь те узнали? «Это дело такое?» — подполковник поморщился. «Какой-то дурак из охраны болтал по пьяному делу. Вот тебе слово и не воробей. Но это выясним. И кто трепался, и кто мог услышать. А сейчас так воспитаем, что сразу все свои языки засунут поглубже. Да заодно и выясним, кто мог проболтаться. Выясним? Ну, майор». «Ты что, все думаешь, что это вы только в СМЕРШе работать умели? Мы тоже мух ноздрями не ловим!» «Не спорю», — улыбнулся я. «Тогда хорошо», — подытожил он. «Будем думать и думать быстро. А для этого сейчас что нам требуется?» «Спать. Золотое слово. Все, отдыхаем и в 9 утра здесь». Утром в 9 я прибыл, настроенный работать по Жеребкову, но меня вдруг вызвал Лагунов. Настрой у него был приподнятый. «Соколов», — сказал он, — «тут один наш сотрудник неплохо, кажется, поработал по ограблению сберкассы. На сегодня подключись к нему. Вдвоем, глядишь, быстро дожмете вопрос до конца». «Есть, товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Обращайся. Деньги, которые Жеребков получил от неизвестного». Полковник вмиг схватил мою мысль. «Те самые или нет?» «Именно так». «Изымем, изучим. Мысль верная. А сейчас погоди». Он поднял трубку одного из телефонов, кратко бросил: «Кудрявцева ко мне». Через 5 минут возник совершенно неприметного, можно сказать, невзрачного вида паренек. «Товарищ полковник, разрешите? Старший лейтенант Кудрявцев по вашему приказанию явился. Входи, знакомы?» «Поверхностно», — Старлей улыбнулся. «Я вроде бы тоже припомнил его среди тех, кому показывал рукопашку и стрельбу. Значит, познакомитесь поближе». Я улыбнулся, протянул руку. «Майор Соколов, Владимир». «Старший лейтенант Кудрявцев, Иван». «Кудрявцев, расскажешь Соколову свои наработки?» — велел полковник. «И действуйте. Вперед!» «Расположились у меня в кабинете». «Слушаю вас, господин поручик», — пошутил я. «Делитесь вашими наработками». Старлей охотно начал говорить, и я быстро убедился в его толковости и хваткости. Он отправился в Орут и въедливо там постарался прошерстить все данные по Виллисам. Работал с умом, скажем, по заведениям типа Горано, где сплошь женщины, пробежался бегло, а вот разные технические организации, заводы, горкомхоз, а особенно полукоммерческие артели, вот это привлекло его пристальное внимание. Рассказывая, он увлекся. Пришел в азарт. «Видите, товарищ майор, Шарашкина контора. Практически бесконтрольность полная. Я уже первичную разведку провел. Да, разъезжают по окрестностям, скупают всякие рога и копыта, но не работа, а песня». «И пляска. Ну-ка подробнее». Речь шла о системе потребкооперации. Действительно, работники этой организации мотались по сельской местности, скупая у населения по сходным ценам продукцию натурального хозяйства вплоть до ягод и грибов. Вольница, в общем-то, очень удобная легальная маска для темных дел. Интересно, я тоже испытал сыщицкий кураж. Как бы нам начальника этой конторы на беседу выдернуть, не заезжая туда? «А что, думаете, спугнем там кого-нибудь?» «Спугнем, не спугнем, а береженого Бог бережет». Кудрявцев задумался. «Позвоним? Пригласим сюда под каким-нибудь предлогом?» «Не годится. Вот так точно напугаем до обморока. А вот позвонить, пригласить, давай из паспортного стола. Здесь как раз предлог несложно придумать». «Давайте», — оживился Иван. «Тогда вперед». В паспортном столе наш визит с предъявлением удостоверений вызвал легкую дрожь волнения. «Да, здравствуйте, товарищи офицеры. Вы к начальнику?» «Конечно», — сухо ответил Кудрявцев. «У себя?» «Да-да, проходите». «Семен Лукич, к вам!» Начальник Семен Лукич, немолодой милицейский капитан, напротив, был спокоен и даже радушен. Предложил чаю, но мы вежливо отказались. Разговор, естественно, проходил с глазу на глаз. На троих. «Кооперация, знаем, как же. Главный там Прохоров Андрей Андреевич, мужик ушлый. Крутится, как уж на сковородке, но без нарушений. И так, и сяк его проверяли. По бумагам все чисто. Ну, так уметь надо». «С чем его и поздравляем», — сказал я. «Нам бы с ним потолковать здесь, у вас, чтобы без свидетелей». «Понимаю». Многоопытный капитан не стал спрашивать ничего лишнего. А нужное спросил. «Какие-то документы ему взять с собой?» «Книгу учета кадров», — сказал я. Капитан кивнул, открыл записную книжку, порылся в ней, нашел номер. «Андрей Андреевич, узнал?» «Ну, ты бы да не узнал». «Ладно, сразу к делу. Срочно ко мне. И книгу учета кадров с собой возьми». «Да, очень нужно». «Что?» «Здесь скажу». «Да, сейчас. Сию минуту. Не опаздывай, жду». «Сейчас будет», — Семен Лукич положил трубку. «Может, все-таки чаю, ребята? Ну что так сидеть насухо?» Уговорил. Только попили чаю, как в дверь кабинета робко постучали. «Можно?» Это и был Андрей Андреевич. Типичный мелкий делец, хоть карикатуру с него рисуй. Маленький, толстенький, лысенький. Мордочка пугливая и хитрая, глазки бегают. Увидев в кабинете троих, эти глазки забегали еще тревожнее. Я мысленно усмехнулся. «Ну, готовься, кооператор, сейчас огорошим». «Здрасте, Семен Лукич, и вам, товарищ, тоже здрасте наше». «Здравствуй», — сухо обронил капитан. «Проходи, садись». Тот осторожно присел на краешек стула. «Товарищи с тобой хотят поговорить». «А я пойду. Кое-что проверить надо», — объяснил он. Прохоров начал потеть. Я подождал, когда за капитаном закроется дверь, и вынул удостоверение. «Министерство госбезопасности, разговор секретный. Никому и ничего. Это ясно?» «Так точно ясно». Едва слышно прошелестел бледный Прохоров. «А что такое?» «Вопросы задаем мы. Товарищ Кудрявцев, прошу». Кудрявцев молодец, сообразил, сделал такую значительную физиономию, что дальше некуда. «Скажите, товарищ Прохоров, у вас в конторе ведь такие машины числятся?» И перечислил все автомобили, включая два Виллиса. «Да, так и есть». «И все на месте?» «Ну да, то есть одни в гараже, другие в разъездах по районам». «Конкретно». Андрей Андреевич содрогнулся и вмиг все выложил. «В разъездах четыре машины. Две полуторки, трофейный «Опель Блиц» и «Виллис». Последний должен заехать в лесную глушь, потому его туда и отправили. Три человека, два заготовителя и шофер. Я ощутил знакомое чувство лихой удачи, нюх гончей, напавший на след. Но спросил очень спокойно, с этого места подробнее, кто они. Трое-то. Старший заготовитель Фильченков Геннадий, помощник его Ступин Виктор и шофер Величкин Марат. Прям-таки Марат. Ну да, Прохоров криво улыбнулся. А что? «Ничего. В книге учета все трое есть, их адреса». «Да, конечно, вот, все есть. У нас учет строгий, бдительность». Амбарная книга тут же возникла в его мелко дрожащих руках. «Хорошо, Андрей Андреевич, вам надо проехать с нами. Пойдемте». «Да не волнуйтесь вы так. У вас что, по нашей линии что-то не в порядке?» «У меня? Нет, нет, все в порядке. Я и в оккупации не был. Как призвался в июне 41-го, так вернулся сюда в прошлом годе. В Венгрии закончил, награжден медалями». «Ну и отлично. Идем. Но, предупреждаю, крепкие нервы вам понадобятся». «Нервы — это зачем? Идем». В морге очень бледный Прохоров долго и молча смотрел на труп с дырявой башкой. Губы тряслись. «Это, — наконец шепнул он, — это, — наконец шепнул он, — это, да, Фильченков. Но как так? Что это?» «Вот так, никому ни звука, ясно? Вы ничего не видели. И никого. И нас тоже». «Да». «А, вопросов не задавать». «Спасибо, вы нам очень помогли. Эти трое формально еще в командировке?» «Да, послезавтра должны вернуться». «Ну, Фильченков не вернется. А те двое, если вдруг появятся, то немедленно сообщайте нам. Немедля. Вот телефон». Еще раз проинструктировав Прохорова, мы его отпустили и наскоро обсудили ситуацию. «Ну и где они могут быть? Может, и правда в глухомане отлеживаются?» «Надо выяснить, откуда они родом. Если кто-то из деревни, не исключено, что да. Займись этим, выяснишь, мне доложишь, и все, без самодеятельности. Может, они и здесь, на городских квартирах. Очень аккуратно, очень. Сделаем, товарищ майор, не волнуйтесь. Смотри, а мне тут надо кое-какие свои дела решить. Есть, товарищ майор. Первым делом я забежал в тюремный лазарет к Егорову. Надо было просто его приободрить, чтобы не раскисал. Заодно же обронил несколько туманно-многозначительных фраз. Пусть думает. А я помчался в управление. В кабинете у Покровского меня ждал приятный сюрприз. Или не совсем сюрприз, все же я этого ожидал. Подполковник торжественно вынул из письменного стола купюры, конфискованные дома у Жеребкова. «А ну, взгляни!» Купюры были разные, но были среди них и те самые новенькие, довоенные серии. Эпизоды складывались в систему. «Значит, включаем вариант «Б», — сказал я. «Да, сейчас вызовем этого поганца. Как считаешь, можно его перевоспитать?» «Не безнадежен. И все-таки надо выяснить, кто и где протрепался про него. Что за уши там оказались рядом?» «Работают люди», — был краткий ответ. «Привели Жеребкова. Тот сильно осунулся и даже как будто бы похудел». «Видать, переживал всерьез». «Но садись», — голосом, не предвещающим хорошего, произнес Покровский. «Что скажешь?» «Я, товарищ подполковник, все понял, осознал, виноват, да. И если меня простят, я все готов сделать, все». Подполковник молчал, но уже не исправил товарища на гражданина. Наконец, решил, что хватит паузы. «Ладно», — сказал он, — «так и быть, дадим тебе шанс». И вот ночь. Все верно. Неизвестный назначил Жеребкову встречу ночью. Не на окраине, но в месте глухом, заросшем углу городского парка. И счастье нам, что здесь среди елок можно было затаиться. Несколько часов мне пришлось провести в этой засаде не в самых, мягко говоря, комфортных условиях, но дело того стоило. В 23:00 строго по уговору появился Жеребков. Я до того собрался, что и видеть-то в темноте стал почти как кошка, и различил рослую сухощавую фигуру в пальто. Впрочем, неподалеку горел одинокий фонарь, все же превращая мрак в полумрак. В движениях идущего сразу чувствовались боязнь и неуверенность. И это верно, так и надо. Правдоподобно. Остановившись метрах в 10 от меня, Жеребков огляделся, поежился зябко. На самом деле было прохладно. Я оделся потеплее, но и меня пробирало. Я следил во все глаза, стараясь не прозевать появление фигуранта, и не прозевал. Сперва различил движение тени, вцепился в нее взглядом и уже не отпустил. Тень превратилась в человека. Я сумел разглядеть, что одет он был в ватник, галифе, сапоги. Неизвестный зашел к Жеребкову со спины, а тот дурак и не чухнулся. Мне так хотелось крикнуть «Оглянись!». По правде говоря, боялся, что сейчас сержанта попросту пырнут ножом сзади, и два младенца — сироты. Но, слава богу, он все же услыхал шаги, обернулся поспешно. «Не ждал?» — послышался смешок. «Чего это не ждал?» — дернулся Жеребков. «А чего же я тогда здесь?» «Тоже верно, но...» «Гвозди пальцем гну!» — громко сказал я, выходя из засады. Неизвестный крутанулся, как на пружинах. Реакция нормальная, ничего не скажешь. В полумгле я хорошо различал его лицо. Ну, лицо как лицо, ничего особенного, только выражение. На этом лице мгновенно сменилось несколько выражений. Узнавание, изумление, страх и ненависть. «Старший лейтенант?» — как бы само собой слетело с его губ. «Соколов?»